Несколько дней спустя Дагон отправился с этим кубком к Саре. Он нарядился в дорогое платье, тканое золотом. В густой бороде у него был спрятан стеклянный шарик, из которого струились благовония. В волосы он воткнул два пера. «Прекрасная Сара», — начал он, — «да не зальет Яхве столько благословений на твою семью, сколько сейчас воды в Ниле. Ведь мы, финикияне, и вы, евреи, соседи и братья. Я сам пылаю к тебе такой пламенной любовью, что если бы ты не принадлежала достойнейшему господину нашему, я дал бы Гедеону, да здравствует он благополучно, 10 талантов и сделал бы тебя своей законной женой. Такая у меня страстная натура». «Упаси меня Бог», — ответила Сара. «Не нужно мне другого господина, кроме моего. Но с чего это, почтенный Дагон, пришла тебе охота навестить сегодня прислужницу царевича?» «Скажу тебе правду, как если бы ты была Фомарью, женой моей, которая, хоть она и знатная дочь Сидона, и принесла мне большое приданое, стара уже и недостойна снимать сандалии из твоих ног». «Сладкий мед, что течет из твоих уст, отдает полынью», — заметила Сара. «Сладость его», — продолжал Дагон, присаживаясь, — «пусть будет для тебя, а горечь пусть отравляет мое сердце. У господина нашего Рамсеса, доживет он вечно, львиные уста и ястребиная зоркость. Он соизволил сдать мне в аренду свои поместья, что наполнило радостью чрево мое, но, увы, он не доверяет мне. И я ночи не сплю от огорчения, а только вздыхаю и обливаю слезами свое ложе, где лучше бы ты возлежала со мною, Сара, вместо моей старухи, которая не в силах уже пробудить во мне страсть.